Накануне отъезда дочери в санаторий мать позвонила из Швеции, где работала уже 2 года по приглашению в одном из крупных университетов, и сказала, что ей предложили продлить контракт еще на год, и она согласилась. Похоже, мать не очень-то скучает по мужу и дочери. Но и отчим, Леонид Петрович, отнесся к этому сообщению с доброжелательным спокойствием. Видимо, привыкнув к тому, что жены у него вроде как и нет вовсе, моложавый, подтянутый, красивый, он не тяготился соломенным вдовством, и Настя знала об этом. Больше всего ее изумляло собственное отношение к ситуации. Мама еще год, это как минимум, а то и дольше, если опять предложит работу, будет вдали от дома. Отчим самостоятельно устраивает свою личную жизнь, а ей, Насте, безразлично. Как будто так и должно быть, как будто все нормально. Она не скучает по матери. Отчим обходится без жены. Семья распалась, а ей не больно. Почему? Неужели в ней совсем нет родственных чувств? Неужели она такая черствая? Вопрос второй. Почему она, сама Настя, не выходит замуж? Настя твердо знала, что замуж она не хочет. Но почему? Лешка готов на ней жениться, по первому требованию готов. Их отношения длятся больше 10 лет, но живут они отдельно, и ее это устраивает. Почему? Это же противоестественно. И, наконец, вопрос третий. Вчера она дала взятку. Да-да, давайте называть вещи своими именами. Она совершила уголовно наказуемое деяние. И что? Стыдно ей? Да ни капельки. Только очень противно. Ей, Анастасии Каменской, старшему уполномоченному уголовного розыска, юристу с высшим образованием, майору милиции, нисколько не стыдно перед собой. Что же с ней происходит? «Я моральный урод», — тоскливо думала Настя, меряя шагами тропу Теренкура. «Я чудовище! Мне чужды нормальные человеческие чувства». В городе, где находился санаторий «Долина», царили мир, спокойствие и порядок. Частное предпринимательство процветало, цены в коммерческих магазинах были умеренные, преступность на общероссийском фоне выглядела до смешного низкой, транспорт ходил исправно, дороги содержались в порядке. Мэр города давал населению обещания и выполнял их. Обеспечивал же всю эту благодать весьма могущественный человек Эдуард Петрович Денисов. Эдуард Петрович давно понял, что для бизнеса нужна стабильность, если уж не экономики, то, по крайней мере, власти. И направил он свои усилия, во-первых, на то, чтобы сделать городскую администрацию устойчивой и несменяемой, а, во-вторых, на то, чтобы криминальная структура была единой и полностью контролируемой. Денисов умел ждать. Он смеялся над теми, кто, затратив рубль, получал на следующий день 1000% прибыли, потому что знал, что через 2 дня ситуация изменится, прибыль проедят, а новую уже не получит. Он готов был тратить деньги, вкладывая их в обеспечение стабильности и не получая на первых порах ничего, ибо был уверен, что потом будет получать дивиденды регулярно. Помогая властям города завоевывать репутацию в глазах граждан, Денисов одновременно вел жестокую борьбу с преступными группировками, пытавшимися поделить город на сферы влияния. От одних откупался, с другими договаривался, третьих сдавал милиции, а некоторых безжалостно уничтожал. И, наконец, остался полновластным хозяином города. После этого Эдуард Петрович пригласил к себе в гости нескольких наиболее толковых и оборотистых дельцов, обладавших солидными криминальными капиталами. «Друзья мои», — негромко говорил Денисов, грея в ладонях рюмку с коньяком, Если у вас нет на примете ничего лучшего, предлагаю вам перебраться в город, который в настоящее время вполне пригоден для развертывания бизнеса. Позиции городской администрации достаточно прочны, и она будет нас всячески поддерживать. Население свою власть любит, и какие бы катаклизмы ни случились, выборные должности будут занимать те же люди, что и сейчас, или их двойники. Соответственно, они же обеспечат подходящие кандидатуры и на других постах. Предупреждаю. Предлагаю заниматься только чистыми экономическими операциями. Никакой грязи, никакой уголовщины, контрабанды, наркотиков, антиквариата. Правоохранительные органы сегодня наши. Но если, упаси Бог, что-нибудь случится, завтра здесь окажутся люди из МВД России. Кто знает, что они здесь накопают? А я далеко не уверен, что смогу повлиять на назначение новых руководителей милиции, прокуратуры и суда, если нынешних снимут. Я много сил положил на то, чтобы сформировать стабильную власть в городе, и я не позволю никому поставить ее под угрозу.